Эпилог. Крики звучали непривычно. Амита никогда не слышала, чтобы в доме кто-то так громко спорил или ругался. Давно забытая тревога зашевелилась в груди. Сонная девочка на цыпочках вышла из комнаты и прошла по коридору. У лестницы она остановилась и глянула вниз. «Нет, ты их возьмешь!» – кричала Ула. «Это твое приданное!» «Ни за что!» – Цила стояла, вызывающе скрестив руки на груди. «Нет!» «Нет, нет и нет. Это подарок. Я отказываюсь. Ты всегда говорила, что в любых случаях будешь учитывать мое мнение. Ну, учитывай». Амита села на верхнюю ступеньку и успокоилась. Ула и Цила опять спорят из-за денег, полученных от продажи патента. Ула хочет отдать их Циле как приданное, но Цила ужасно упрямая. А вот Амита деньги взяла бы и положила бы в банк до 18-летия, а потом вложила бы в дело с процентами. Какое дело? Конечно же, детективное агентство. Им с Озой хватило бы и на аренду дома, и на, как его, реквизит, маски, накладные волосы и носы, чтобы выслеживать преступников. «Да что с тобой?» – Ула продолжала возмущаться. «Меня не было почти 3 месяца. Если бы не ты, я бы потеряла этот бизнес. Ты все взяла на себя, Цила, дорогая. Это ты договаривалась, ругалась и вела расчеты. Ты заслужила». Я ведь не все тебе предлагаю, а только 5000. Только? Это 5000 золотых орлов. Я таких денег никогда в руках не держала. Да что держать? Я их и представить не могла. Вот и увидишь, и подержишь. Вам с Авиком хватит, чтобы довести до ума Эйкари. Вот, вот опять ты за свое. Оставляешь мне гостиницу, хотя в ней куча твоих денег. Да еще и золото суешь. Стоп, не преувеличивай. Не куча. Да здесь еще пахать и пахать. Я готова, и Авик готов. Мы справимся, правда? Не спорь со мной, Ула. Цила подошла к подруге и положила ей руку на плечо, договорив гораздо спокойнее. Я и так тебе обязана. Всем. Мы с дядей Эймом обязаны. Не нужно больше подарков. Я понимаю, проворчала Ула. И все же... Эх, ладно, иди переоденься. Нам сегодня на примерку. Ава скоро приедет. «Амита, ты с нами?» Амита сделала жалобные глазки. Дом на холме лихорадила целую неделю. Со всей этой предсвадебной суетой, естественно, стараясь во всем участвовать, девочки уже путали день и ночь. Сегодня в мастерскую модистки должны были привезти подвенечные платья. «Ясно», — улыбнулась Ула, сверкнув глазами. «Укатали сивку крутые горки. Иди в постель, без вас в этот раз разберемся». Амита не знала, кто такой Сивка и почему его укатали. Она бы обязательно разобралась, но очень хотела и спать. Она сонно поинтересовалась. «А платья?» «На свадьбах увидите. Хоть что-то будет для вас секретом. И сюрпризом, надеюсь». В карете Юля тихо спросила Авву. «На свадьбе ведь положено дарить подарки?» «Конечно». «И деньги?» «Если кто-то хочет, он дарит деньги». Ава, непосвященная в секрет странницы, слегка удивилась. «А на твоей свадьбе разве не было родни, которая покупала тяжелые шкатулки, чтобы казалось, что в них больше золота, чем было на самом деле?» «Да чего там только не было!» – отшутилась Юля. «Всего и не упомнишь. Шкатулки с золотом – просто замечательно. А новобрачные могут отказаться?» «От золота?» – вытаращилась Ава. Юля выразительно повела глазами в сторону дремлющей Цилы. «А-а-а!» – понимающе протянула госпожа Ол-Аниер. «Лучше тогда вручить подарок маме невесты. Пока разберутся, можно сбежать». «А в Эйлонхейме популярны свадебные путешествия?» «Насколько я знаю, нет». «Будут», – убежденно сообщила Юля. На 6-й день седмицы из храма богини Парвы вышли 3 пары. Огромная волнующаяся толпа, ожидавшая окончания церемонии, благословения и подарков, забеспокоилась. И для этого были причины. Раздача медных жаворонков, на которую рассчитывали как попрошайки, так и обычные горожане, оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что толпа никак не могла определить статус брачующихся. Ходили слухи, что это важные господа, владельцы величественного здания в окрестностях Круглого озера, но пар было целых 3. Женихи были одеты традиционно, в темные сюртуки, узкие брюки и сапоги. На невестах же красовались платья непривычного покроя, из дорогой ткани, но с простым силуэтом и минимумом украшений. Первой парой были молодая девушка, по виду достопочтенная барышня, и долговязый парень, явно из мастеровых. Толпа разочарованно выдохнула. Вторая пара – немолодые мужчина и женщина. В женихе многие собравшиеся узнали лекаря с улицы Роз. Смущенные вниманием быстро проследовали к своей коляске. Толпа тихо взвыла от отчаяния. И только третья пара вселила в нее надежду на дары. Невеста была чудо как хороша. Высокая, с тонкой талией, подчеркнутой баской серебристого шелкового платья и жемчужной сеткой в волосах, которая так подходила к переливчатой ткани наряда. Она опиралась на руку мужа, яркие глаза ее сияли. На пальце пламенел перстень с красным камнем. Многие свидетели торжественного выхода пары из храма доказывали затем, что он светился магическим светом. Жених, высокопоставленный чиновник из ратуши, выглядел как должно, солидным и платежеспособным. Толпа замерла в предвкушении. Жениху и невесте подали чашу с монетами, и в толпу полетели серебряные синицы. Собравшиеся тут же уверовали, что не ошиблись храмом, и ожидание стоило того. В ответ молодоженов осыпали рисом, лепестками и свернутыми в рулоны лентами. Вышедшие из храма жрицы Парвы, судя по довольным лицам, тоже не оставшиеся без щедрого пожертвования, выкрикивали благословения. И только группа орков, скорее всего, целый орочий род из тех, кто в силу возраста и возможностей смог добраться до столицы, расфуфыренных, как в самые почитаемые храмовые дни, с презрением посматривала на мечущихся людей. Монеты их не интересовали. Можно было только гадать, какое отношение они имели к Олтаниерам и почему выглядели такими важными и разодетыми. Живописная группа альвов, возвышавшихся над толпой, словно взрослые над подростками, брезгливо поглядывала на ребятню, снующую между зрителями в поисках закатившихся монеток. Девушка, явная полукровка, невероятно красивая и ладная, выделялась из кучки сородичей простой одеждой и более темными глазами. Тем не менее, она часто подносила к лицу руку с кольцом на пальце, и можно было рассмотреть, что это редкое альвийское изделие из драгоценного белого металла с невероятно чистой воды изумрудом. Девушка разглядывала кольцо с таким видом, словно не понимала, как оно попало ей на руку. Иногда она пугливо оглядывалась на высокородного красавца Альва, чье породистое лицо тут же освещалось торжествующей улыбкой и нервно вздрагивала. Еще от одной группы гостей-молодоженов толпа старалась держаться подальше. Пустынники с прикрытыми алыми платками-шарфами, которым в честь недавнего мирного соглашения с Советом 12 песчаных вождей разрешили беспрепятственно посещать Эйлонхейм, невозмутимо взирали на торжество. Они были без оружия, но редко какие храбрецы решались поднять монетку у их ног. Молодожены расселись по коляскам, которые весело покатились по дороге, ведущей из города. За ними отправились их друзья. Огромный караван карет орков, альвов и людей вселил в толпу еще больше уважения. Из одной коляски раздавался пронзительный, полный недовольства младенческий крик. В такт ему отвечал парящий в небе дракон, очень странный, больше похожий на редкого в этих местах дикого. Ребенок и дракон, казалось, переговаривались, пока та самая альвийка с кольцом не вышла из своей коляски и не отнесла младенца в карету молодоженов, украшенную бутонами белых роз. Сразу после этого крики стихли. Несколько вездесущих мальчишек прокатились на задках карет до самого Эн-Олдуна, нового дома Таниеров, были пойманы за уши и приглашены на торжественный обед. Вернувшись в город, они с упоением, иногда и на бис, рассказывали о дивном пире в замке, красоте его убранства и всяких чудесах, которые наверняка выдумали. Но кто из горожан мог поверить, что совсем крошечная дочь хозяина повелевала диким драконом? А появившиеся из портала маги устроили представление, прямо в воздухе вырисовывая холодным огнем диковинных заморских зверей. А еще мальчишки клялись, что усилиями магов возле замка за один вечер вырос фруктовый сад с яблоками, созрели виноградные грозди и распустились огромные бутоны невиданных цветов. В это горожанам пришлось поверить, потому что Эл-Ондун действительно обзавелся садом за одну ночь. Он и сейчас там, этот сад, только разросся и живет в нем. Впрочем, это совсем другая история. Конец книги. Текст читала Алисия Май.